Глава 5. Наступило воскресное утро. Мэй, краем уха, слыхавшая, что где-то на верхних палубах должна проходить церковная служба, спросила у стюарда, где именно. «Вход разрешен только пассажирам первого и второго класса, мэм», ответил тот, смерив ее взглядом. «Я принадлежу к церкви Англии. Где же мне молиться?» решительно произнесла Мэй. Грубая манера стюарда ее не смутила. «Сейчас узнаю», — вздохнул он. «Ждите здесь». Привыкнув к качке, Мэй чувствовала себя заметно бодрее. Джо взялся присмотреть за Эллен и отпустил жену немного прогуляться. Одетая в свой лучший наряд, она выглядела вполне респектабельно. С какой стати ее не пустят в церковь вместе с остальными? Судя по тому, что стюарду пришлось побегать, вопрос Мэй вызвал некоторое замешательство. Однако в конце концов он повел ее наверх, где, отпирая какие-то потайные двери, припроводил в святая святых. «Вы правы, мэм. На службу допускаются все». Здесь не было ни намека на запахи тушеного мяса, подливы и застарелого пота. Вместо этого в воздухе витали ароматы белых лилий, гвоздик, сигарного дыма, а под ногами лежали пушистые ковры с прекрасным орнаментом. Мэй, одетая слишком просто, стеснялась своего вида, но никто из прогуливающихся не обращал на нее ни малейшего внимания. Стюарт торопливо семенил, пока они не оказались в роскошном ресторане, где рядами стояли стулья, обитые кожей, а в дальнем конце располагалась кафедра. «Прошу вас, мэм, оставайтесь на задних рядах. Они специально предназначены для посетителей». Мэй поняла, что под посетителями подразумеваются пассажиры третьего класса, и к своей радости обнаружила, что является не единственной храброй душой, дерзнувшей ступить на чужую, закрытую территорию. В действительности посетителей оказалось довольно много. Рядом с ней сидела женщина в неказистом пальто и простенькой шляпке. Вскоре помещение заполнилось богатыми и знаменитыми, как назвала их соседка Мэй, признавшаяся, что сама пришла сюда исключительно поглазеть и посудачить. «Вам, стало быть, тоже интересно, как живет другая половина? Только поглядите на эти шляпки. Уверена, каждая из них стоит столько, сколько наши с вами мужья и за год не заработают. Говорят, на этом корабле плывут главные богачи в мире. Астер, Гуггенхаймы. Голову даю на отсечение. Некоторые из этих красоток вовсе не их жены. Вообразите, одна такая держала на руках собачонку в бриллиантовом ошейнике». Женщина сыпала именами, объясняла, кто кому кем приходится, однако громкие фамилии ни о чем не говорили Мэй. Немного спустя прибыл капитан в сопровождении нескольких членов экипажа. Они принесли с собой листки с текстами церковных гимнов и передали их по рядам. Капитан провел скромную службу, которая пришлась по нраву представителям всех христианских конфессий. Песнопение проходило в полголоса, но красивые гимны всегда вдохновляли Мэй, и когда дошло до слов «Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его», она не сдержала душевного порыва, запела громче, и ее сильная сопрано перекрыла прочие голоса, так что сидящие впереди начали оборачиваться. Смутившись, Мэй покраснела и умолкла. Примечание. Мэй спела строчку из 90-го псалма. Конец примечания. Она украдкой рассмотрела капитана Смита. Вблизи он выглядел старше, чем ей представлялось. У него была статная фигура и убеленные сединой волосы. Мэй невольно вспомнила привычное молитвенное собрание в приходской церкви Дина ее вновь захлестнула волна паники. «Как же это? Они все там, а она здесь, среди чужих людей на стальном корабле, плывущем по воле волн? Завтра девушки с фабрики начнут новую рабочую неделю у станков без нее? Интересно, хоть кто-нибудь из них скучает по ней?» Однако же, сегодня Мэй представилась возможность одним глазком заглянуть в мир, где пассажиры носят меха, изящные шляпки, бархатные сюртуки и элегантные кожаные туфли. Ребенка лет двух, разодетого в шелка и теплую мягкую фланель, унесла из комнаты молодая служанка, едва он начал вертеться и капризничать. Мэй порадовалась, что не взяла с собой Эллен, и не в последнюю очередь по той причине, что домотканые одежки девочки в сравнении с нарядами малыша смотрелись бы убого. Ну, а раз она тут одна, можно не спеша разглядывать обстановку и наблюдать за публикой. Мэй никогда в жизни не видела таких великолепных помещений. Панели из дерева, которыми были обшиты стены, украшала изысканная резьба в виде цветов и листьев. Джо знает, как делаются такие вещи. Под белым потолком, украшенным богатой лепниной, висели купола, из которых лился яркий электрический свет. Неудивительно, что у всех дверей дежурят стюарды. Их обязанность по окончании богослужения – быстренько вернуть таких, как Мэй, на нижние палубы. «Пред Богом, может быть, все и равны», – печально усмехнулась она. Но на борту этого английского судна каждый занимает место сообразно своему положению. Уже то, что ей позволили находиться в одном зале с важными особами, пускай всего несколько минут, следует почитать за честь. Впрочем, Мэй не возражала против разделения. Все по справедливости, ведь благородные люди выложили за свои билеты гораздо больше, чем она. И это роскошь для них. Палуба А на «Титанике» все равно, что другой мир. Обременена ли Америка такими же классовыми различиями, или это действительно свободная страна? Селеста посетила утреннюю церковную службу в ресторане на палубе первого класса. Среди тех, кто сидел впереди, были многие известные персоны. Дамы из богатых домов Бостона и Филадельфии, сливки Нью-Йоркского общества, Асторы, Гуггенхаймы, Уайденеры. Вот Уолтер Дуглас, основатель фабрики по производству овсяных хлопьев «Квакер Оутс». Вот знакомое лицо со страниц акронского журнала «Маяк». Этот человек возвращается с супругой из Парижа. Вместе с Селестой на борту находятся самые состоятельные люди в мире. Гровер будет впечатлен, когда услышит фамилии именитых пассажиров. Молитвенное собрание скорее напоминало бал, нежели богослужение. Капитан провел прекрасную службу, учитывая принадлежность молящихся к различным конфессиям. Однако от этого Селестина только больше затосковала по Англии. Она вспомнила купол Личфилдского собора, утренний перезвон его колоколов, плывущий над городом, глубокое басо профундо соборного органа, шествие мальчиков-певчих, одетых в белое с алым, настоятеля в золотом облачении. Служба на корабле прошла весьма достойно. По крайней мере, на нее допустили пассажиров из других классов. Селеста слышала вдохновенное пение одной молодой женщины в последнем ряду. Женщина пела сильным и чистым голосом, однако сделала резкое диминуэндо, сообразив, что находится не в шатре христиан-баптистов, а на символической воскресной службе. В конце богослужения стюарды потихоньку выпроводили сидящих сзади, как будто их присутствие могло каким-то образом оскорбить чувства пассажиров первого класса. «А жаль», — улыбнулась Селеста, Ей бы хотелось получше рассмотреть обладательницу восхитительного голоса и поблагодарить за то, что своим пением она украсила общий хор, пусть и пропела всего несколько строк. Должно быть, она хорошая женщина. По всей видимости, путешествие и впрямь будет долгим. Единственная компания Селесты – престарелая миссис Грант, а роман о юной девушке, пробивающей себе дорогу в нью-йоркское общество на заре нового века, едва ли можно считать развлекательным чтением. Найти бы хоть одну родственную душу, чтобы перемолвиться словом за обедом. Только не такую, как Ада Грант, которая без конца рассказывает о своих родственниках и их детях, и не такую, как эти богатые путешественницы, что восторженно описывают экзотические приключения в Европе и перечисляют громкие имена, будто сыплют гренки в бульон. Интересно, какие впечатления получила та девушка с красивым голосом? Хорошо, что ей выпал шанс переступить эти так называемые «райские врата», — порадовалась Селеста. Как выглядит в глазах пассажирки третьего класса чрезмерная пышность и роскошь, которая лишь раздражает Селесту? На корабле, метко окрещенном «Титаником», всего чересчур много. Может, лучше просто расслабиться и наслаждаться изысканным обслуживанием? Селеста не понимала, почему чувствует себя так неуютно. «Ну, и как там?» «Среди небожителей», — поинтересовался Джо за ленчем, с аппетитом хлебая суп. «Как в ином мире», — мечтательно отозвалась Мэй. «Ты себе даже не представляешь. Акры мягких ковров. Я словно по воздуху шла. А дамы наряжены, как манекены в витринах, и на каждой килограммы драгоценностей. Зато петь они не умеют, но нисколечко». «Держу пари. Ты показала им, как надо», — ухмыльнулся Джо. «Я было попробовала, но на меня сразу все вытаращились, и пришлось умолкнуть. Знаешь, а мне понравилось смотреть, как живут богатые. Хотя нас быстренько выпроводили, едва закончилась служба, видно, побоялись, что мы стащим столовое серебро. Я рада, что вернулась на нашу палубу». «Вот и славно. А то насмотришься на шик и блеск и тоже захочешь красивой жизни. Может, на западе нас ожидает бревенчатая хижина. Во всяком случае, там мы все будем равны друг перед другом. И как это люди наживают такое состояние, что могут потратить на билет несколько тысяч? Хотя уверена, счастье у них не больше нашего. Я заметила одну молодую вдову, всю в черном, и у нее, бедняжки, был такой вид, будто она вот-вот разрыдается. А ведь она со мной одних лет. Даже не знаю, что бы я делала, если бы с тобой что-то стряслось. Ты ведь не променяешь меня на какую-нибудь богатенькую американскую красотку?» Джо рассмеялся и взял Мэй за руку. «Хватит выдумывать всякие глупости. Мы с тобой как две половинки яблока, Мэй. Обещаю, мы не расстанемся до самой смерти».